Глава 11. «Вы знаете дракона по имени Рейнис Риган?» Выпаливаю я прямо в губы дракона, что уже почти касается моих. Эффект от этих слов даже лучше, чем я могу себе вообразить. Имя другого мужчины, дракона, произнесенное мной, действует на Грегора, как ушат ледяной воды. «Почему ты спрашиваешь о нем?» Дракон пронзает меня подозрительным взглядом своих черно-серебряных глаз. Зрачок все еще расширен, но я вижу, как он медленно начинает сужаться. «Он купил одну из девушек в нашем пансионе», — уклончиво отвечаю я. «Мне показалось, вы можете это знать». Дракона мой ответ не устраивает, скорее напротив. «Отвечай, зачем на самом деле тебе понадобился Рейнис?» Мужские ладони на моей талии сжимаются сильнее, обхватывая ее почти полностью. Ртутные зрачки опять начинают расширяться. «Черт, вовсе не такой реакции я ждала. Значит, придется сказать правду». «Он купил мою подругу Алайю», признаюсь я. «А через месяц нам сказали, что она умерла». Воздух вокруг прошибает электрические разряды, когда лицо дракона приближается к моему. Но на этот раз он не собирается меня целовать. Он в ярости. Ноздри раздуваются от гнева, на скулах играют желваки. «И ты решила?» — цедит он сквозь зубы. «Что этот Рейнис убил ее?» «Так?» Я молчу. «Так?» — спрашивает он снова, угрожающе и с нажимом. «Да!» — я вскидываю голову. Мне внезапно надоедает играть с ним в покорную овцу. Чувство самосохранения улетучивается, сменяясь волной ненависти к этим ящерам за себя, за подругу, за наши жизни, которые нам не принадлежат. Директриса сказала, что у нее был любовник, но я знаю, что Алайя никогда бы так не поступила. Она была честной девушкой, а еще я знаю, что она не хотела становиться архой этого дракона. Он вез ее против воли. Я замолкаю, выдав эту тираду, и теперь стою, тяжело дыша. Ненависть превращается в опустошенность, потому что я понимаю, что только что совершила большую ошибку, и Грегор мне этого не простит, и вряд ли теперь узнаю, что на самом деле случилось с подругой. Дракон смотрит на меня пронзительным, пристальным взглядом и молчит, заставляя изрядно нервничать. Выражение его лица нечитаемо, и я не понимаю, какое впечатление произвел на него мой рассказ. «А ты не подумала?» — наконец произносит он тихо и угрожающе. «Что все это ложь?» «Что?» — я непонимающе смотрю на него, широко распахнув глаза. «Так уверена, что солгали драконы, а не люди?» Меня так поражают его слова, что я не нахожусь с ответом. Может ли быть так, что директриса лгала? Вполне, с горечью признаюсь себе. Морея способна на все. Но тогда что же получается? Алайя не сбегала? Нет, все равно ничего не сходится. Я жду, что Грегор скажет что-то еще, но он внезапно отпускает меня и отходит прочь, как будто резко потеряв интерес. Вижу его застывшую фигуру у балюстрады. Плечи и спина напряжены, руки убраны в карманы брюк. На меня он больше не смотрит, вглядываясь в черную бархатную ночь. Я каким-то шестым чувством понимаю, что романтический флёр этого вечера растворился окончательно. «Уходи», — бросает он мне через плечо, давая луне осветить свой чеканный профиль. «Сегодня ты мне не нужна». Что ж, мне остается только развернуться и уйти. Вроде бы все вышло так, как я и планировала, разве нет? Но почему такое чувство, как будто я только что совершила ошибку? Наступает суббота, на которую у меня большие планы. Для начала я собираюсь позавтракать, а после пойти в город, в лавку белья. Пусть я и пообещала дракону, что больше не буду там работать, но подвести Деллу и госпожу Рози не могу. Как минимум, стоит извиниться за причиненные неудобства, ведь они рассчитывают на меня, как максимум, отработать еще несколько смен, пока они не найдут мне замену. После этого я планирую посетить почту. Именно там собрана подшивка всех столичных газет с объявлениями о работе. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что мне нужно бежать, причем туда, где он точно меня не найдет. С деньгами или нет, уже не важно. Изменить внешность, взять новое имя, затеряться в их мире на следующие 3 месяца, пока дракон занят в академии. Дальше? Что будет дальше, я пока не загадываю. На полпути к выходу из замка я встречаю ректора, господина Аурона Дагара, и вежливо здороваюсь с ним, собираясь пройти мимо. Не получается. «Доброе утро, Матильда. У вас найдется время. Я хотел бы с вами поговорить». Сердце тревожно сжимается от плохих предчувствий, но я все же заставляю себя выдавить со слабой улыбкой. «Конечно, господин Аурон». Пока мы идем в его кабинет, я успеваю продумать множество вариантов. О чем может пойти разговор, чтобы хоть как-то подготовиться к нему? Проблема в том, что этих вариантов действительно много. Например, что Академия больше не может позволить себе второго помощника-библиотекаря. Жили же они как-то без меня раньше и дальше проживут. Или что ему не нравятся мои неформальные отношения с королевским ревизором. нарушенный мной устав, дружба с кухаркой, неудовлетворительная работа в хранилище книг. К моменту, когда мы заходим в его кабинет, я успеваю накрутить себя настолько, что не сразу понимаю, что ректор обращается ко мне. «Присядь, девочка!» Звучит неожиданно мягко и рядом, и я вздрагиваю. «Он это мне?» Пожилой дракон устало опускается в свое кресло, пока я смотрю на него во все глаза. Он высокий, как и все они. Темные волосы у висков уже посеребрила седина. На контрасте с ними голубые ледяные глаза выглядят ярко, мерцая, как два топаза. Наверное, в молодости он был очень красив. Приходит в голову неуместная мысль, и я дергиваю себя. Поднимаю подбородок, расправляю плечи и спину, складываю руки на коленях и жду, что он хочет сообщить мне. Я приму новый удар судьбы с честью, как и должна. Дракон смотрит на меня долгим, задумчивым взглядом и, наконец, заговаривает. «Ты позволишь мне называть тебя просто Тиль?» Я осторожно киваю, пока не понимаю, к чему он ведет. «Ваши отношения с лордом Ашхаром меня, признаться, изрядно беспокоит», — продолжает ректор. «У нас нет никаких отношений», — возражаю я, думая про себя, что один из моих вариантов все-таки оказался верным. «Разве?» — дракон усмехается, но как-то безрадостно. «Я столько лет живу на этом свете, что позволю себе не согласиться с тобой». Он многозначительно замолкает. Я отвожу глаза, не зная, что на это сказать. Ректор прав в одном. Перед своими собратьями Грегор даже не скрывал, что имеет на меня какие-то виды, и ясно дал понять, что чужака на своей территории не потерпит. Как объяснить ректору, что я не собираюсь становиться этой самой территорией? Он вряд ли поймет. «Ты ведь его архе, я прав?» Дракон, кажется, и сам уже обо всем догадался. Его внимательный взгляд скользит по моим запястьям, прикрытым узкими рукавами черного платья. Нет нужды спрашивать, что именно он пытается там найти. «На мне нет его браслетов», — тихо отвечаю я. «Надолго ли?» Аурон Дагар смотрит на меня, как на неразумного ребенка, и прежде чем я успеваю что-то возразить, продолжает. «Позволь мне кое-что объяснить тебе про драконов. Мы по природе своей охотники, девочка». Такими нас сделала природа, цивилизация лишь немного подшлифовала черты, но не суть. Когда дракон выбирает себе архе, эта женщина может принадлежать только ему. Но, думаю, ты и сама это знаешь. Он испытующе смотрит на меня, и я киваю. Да, знаю. Но знаешь ли ты, что пока он не присвоит ее во всех смыслах, ректор делает многозначительную паузу. Дракон испытывает настоящие муки, физические, моральные. Зверь внутри беснуется, требует забрать самку себе, пока это не сделал кто-то другой. Прости, что я все это тебе говорю. Я вновь киваю, не в силах вымолвить ни слова. Хочется ответить что-нибудь резкое, например, что это не моя проблема, но я неожиданно не могу. Желание обладать этой женщиной медленно сводит нас с ума, лишает здравого смысла, выдержки, воли. Мы находимся на коротком поводке, который она держит в своей тонкой нежной руке. Мне продолжать? Нет, — хрипло произношу я. Ректор кивает. Больше всего чувства Карха похожи на одержимость. В них есть свет, но тьмы гораздо больше. И только от женщины зависит, позволит ли она этой тьме взять вверх или нет. Ты понимаешь меня? Я силюсь что-то сказать и не могу. То, что я только что услышала, не укладывается в общую картину мира, которую я все эти годы усиленно рисовала на чистом холсте своего сознания. Архы вполне способны приручить дракона, чтобы этот хищник ел у них из рук. Мне кажется, это дикостью, полным абсурдом. Но ректор выглядит вполне серьезным. Я уверена, он сейчас не шутил, не пытался меня обмануть. Напротив, больше всего это похоже на попытку помочь, быть может. В голове роятся десятки вопросов, которые хочется ему задать. Я пробую их на языке, пытаясь вычленить самый главный, и неожиданно для самой себя произношу. «Простите, но ведь у вас самого нет архе». Мне тут же становится стыдно за эти слова, но уже поздно. Впрочем, ректора они, кажется, ничуть не смущают. «Ну почему же?» — отвечает он, улыбаясь уголком рта. «Есть. Моя архе — это моя жена, Дария». «Драконица». Эхом проносится у меня в голове, и вопросы лишь множатся. «Как такое возможно? Разве архы — это не всегда человечки?» Я открываю рот, собираясь его об этом спросить. Но в этот момент раздается громкий стук в дверь, и в кабинет ректора заглядывает его секретарь. «Господин ректор, к вам Крейг де Вар. У него что-то срочное». «Проси». Дракон переводит на меня взгляд ледяных глаз. «Подумай о том, что я тебе сказал, Тиль. Иногда, чтобы встретиться с судьбой, не нужно бежать к ней». Достаточно остановиться и обернуться. Я могу лишь кивнуть в ответ и молча выхожу из кабинета. Подумать мне действительно стоит о многом.